Глава 6. Деятельность политических организаций во второй половине 1919 года. Совет Государственного объединения, Национальный центр, Союз Возрождения России. Вторая половина 1919 года в связи со значительным расширением территории вооруженных сил Юга отмечена была развитием политической жизни русской общественности и попутно политического ажиотажа. Левая и либеральная общественность сохраняла по преимуществу свои старые партии и организации. Правая, разбитая и расколотая в процессе революции, теперь лихорадочно организовывалась в новые партии, общества, союзы. Летом 1919 года на пространстве от Харькова до Владикавказа их насчитывалось более 20. По-прежнему на авансцене политической жизни, в той или другой степени стараясь влиять на направление правительственной деятельности, стояли три организации – Совет Государственного объединения, Национальный центр и Союз Возрождения. Неоднократно отдельные члены этих организаций делали попытки создания единого политического фронта. При этом, вследствие резкого антагонизма между крайними звеньями этой цепи, во взаимное общение они не вступали, а роль посредника играло обычно среднее звено – Национальный центр. После неудачного одесского опыта в конце мая вновь явилась некоторая надежда на возможность объединения. На совместном заседании руководителей Государственного объединения и Национального центра выяснилось, что обе стороны, расходясь в программах, вполне солидарны в отношении желательного направления политики на ближайшее время. В основу предстоящего соглашения должны были войти следующие положения. Первое. Воссоздание Единой России. Второе. Борьба с большевиками до конца. Третье. Безусловная поддержка добровольческой армии и ее главнокомандующего. Четвертое. Признание права частной собственности. Пятое. Свобода национальностей и религий. Так как по этим вопросам некоторое единомыслие было достигнуто, в свою очередь, между Национальным центром и Союзом Возрождения, то, казалось, все препятствия отпали. Была и торжественная демонстрация единения на совместном заседании трех организаций 5 июня по поводу признания мною верховной власти адмирала Колчака. Речами всех ораторов совершенно определенно устанавливался факт соглашения. Причем в своем слове представитель Союза Возрождения профессор Алексинский придавал событию этому исключительно серьезное значение. Сейчас торжественное объявление акта 30 мая, а также слух об объединении всех политических партий проникает туда, в затемненные умы, в завешенные большевиками уши, и, быть может, рассеются клеветы и обман, и, наконец, увидят русские люди, русские армии, идущие для осуществления прав народа. О состоявшемся единении политические деятели уведомили официально русский Париж и Омск. Это был праздник. На другой день настали вновь политические будни. Никакого объединения не вышло. Чтобы сохранить идею или видимость общего фронта, по мысли профессора Новгородцева продолжались все же сепаратные, в двух комбинациях, переговоры по отдельным вопросам. Так Государственное объединение и Национальный центр опубликовали приветствие Церковному собору, постановление против русофобской политики Грузии, против создания Юго-Восточного союза в его первой стадии казачьего, обособляемого от остальной России и в будущем грозящего стать источником разъединения и трудно учитываемых бедствий. К этой последней точке зрения присоединился всецело и Союз Возрождения, не в декларации, впрочем, а в ряде статей своего председателя Микотина. Утро Юга. Характерно при этом, что левая общественность, признавая в принципе необходимость объединения, тем не менее даже во внешних признаках стремилась всемерно отгородить себя справа, считая такое общение подрывающим ее престиж. Так, в 20-х числах июня, когда в кадетской свободной речи появилось сообщение о ведущихся между тремя организациями переговорах о едином фронте, в «Утре Юга» тотчас же напечатано было Союзом Возрождения заявление, что Союзу по этому поводу ничего не известно. Национальный центр продолжал между тем сепаратные переговоры вправо и влево. Слева они встречали часто открытую нетерпимость, справа – неискренность. Потому что ни для кого не было тайной, что наряду с переговорами между Национальным центром и Государственным объединением шла, не прекращаясь, скрытая борьба за проведение своих идей и своих людей в правительство. В частности, правые круги упорно и настойчиво проводили в состав правительства Кривошеина. Сам Кривошеин 3-4 раза заходил ко мне беседовать по текущим вопросам и при этом, вероятно, по тактическим мотивам, высказывал всегда большое удовлетворение и главным командованием, и его политикой. Эти посещения выяснили мне наглядно ту степень влияния, которым пользовался он в правом секторе особого совещания. Не раз на официальных ведомственных докладах мне приходилось выслушивать точное воспроизведение не только идеи, формулировки, но даже тех политических бомо, красивые слова, которые я слышал уже ранее в моем кабинете из уст Кривошеина. В числе вопросов, подвергавшихся совместному обсуждению, капитальнейшее место занимал аграрный. Можно сказать, что это был главный стержень, вокруг которого мертвой петлей сплелись личные и партийные счеты, взаимная ненависть и интриги. Союз Возрождения, стоявший на точке зрения национализации земли для будущего и полного сохранения сложившихся в революции аграрных отношений для настоящего, был непримиримым и не шел на компромиссы. Микотин прямо говорил, что блокироваться с кадетами национальный центр можно лишь там, где они не блокируются с правыми. Заседание 22 сентября 1919 года. Переговоры национального центра и государственного объединения в этой области носили характер дипломатической игры. Центр, в корне расходившийся с идеологией начальника управления земледелия Колокольцева, предлагал объединению обратиться совместно к главнокомандующему об удалении Колокольцева ввиду крайней медленности действий его и оставления без разрешения важнейших вопросов землеустройства. Объединение, руководившее деятельностью Колокольцева, признавало такое обращение совершенно недопустимым, как противоречащее идее диктатуры. В дальнейшем, при всем сглаживании острых углов, обозначились расхождения, непримиримые, с единственной весьма колеблющейся в восприятии ее точкой соприкосновения признанием частной собственности. Насколько самодавляющее значение в политической идеологии объединения имел земельный вопрос, характерным примером может служить одно из совместных заседаний обеих организаций в Пятигорске, 18 сентября 1919 года. Отдел государственного объединения, отстаивая устами весьма видных своих сочленов недопустимость в интересах государства принудительного отчуждения земли, допускал всевозможные уступки в интересах рабочих, вплоть до признания фабричных комитетов, рабочего контроля и участия рабочих в прибылях. По этому поводу представители Национального центра приглашали своих собеседников быть последовательными и не приносить интересов государственной промышленности в жертву рабочим из-за желания сохранить частновладельческие земли. Так или иначе, в начале июля вышел известный проект земельного положения Колокольцева, отвергнутый мною и повлекший его отставку. Смотрите очерки «Русской смуты», том 4, глава 23. Это событие, в особенности после ряда явно неудачных назначений лиц, близких к государственному объединению, принято было общественностью как поражение объединения. Действительно, деятельность организации значительно померкла. Кривошеин устранился от непосредственного руководства советом и уехал в Кисловодск, уделяя более внимания коммерческой деятельности. Его заместил бывший начальник управления внутренних дел Чебышев. И Чебышев, и впоследствии вернувшийся в Ростов Кривошеин переменили тактику объединения. Борьба с национальным центром приняла более явный и интенсивный характер. Попытки сближения влево были остановлены. Объединение стало вовлекать в свою орбиту умеренно правые организации. Всероссийский национальный союз, Единая Русь, Союз русских национальных общин и другие. И вместе с тем выдвигать на авансцену союз земельных собственников, содействуя всячески организации его на местах и выработке его экономического базиса и политической идеологии. На этом фундаменте по мысли Кривошеина и при участии Струве и Львова предположено было создание широкого правого объединения русской национальной партии. Но в более правых кругах позиция государственного объединения считалась слишком умеренной и недостаточно монархической, авторитет его руководителей недостаточным, а в то же время желание играть первостепенную роль основателей всевозможных инициативных групп было чрезмерно велико. Идея умеренно правого блока также не осуществилась. Непосредственного осведомления от руководящих органов политических групп я не имел. Тем более любопытно было знакомиться летом 1919 года с очередными секретными сводками, определявшими шедшую оттуда оценку текущего момента. Почти все руководство политической жизнью, говорили в кругах государственного объединения, перешло окончательно к национальному центру. В правых кругах в связи с уходом Чебышева с должности начальника управления внутренних дел и назначением Носовича говорят, что все назначения на высшие административные посты перешли в руки Федорова. Впрочем, в другой сводке, почему-то не попавшей в свое время ко мне, говорилось о кружке бывшей крупной бюрократии, образовавшемся в недрах управления внутренних дел во главе с Говоровым и Головиным, политически недалеком от русского собрания, бывший союз русского народа, и якобы похвалящимся. «Пусть себе генерал Деникин ведет здесь какую хочет политику, но на местах проводить ее в жизнь будем мы, начальники губерний». Все три организации сознавали ясно неустройство гражданской власти на местах и весьма тревожное положение там. Все три посвятили этому вопросу не одно заседание и причины его усматривали. Одна в отсутствии у администрации твердой политики, государственное объединение. Другая в людях, национальный центр. Третья в системе, генерал-губернаторство вместо общественных самоуправлений. Я искал людей, но не находил. Кадеты по существу влились в национальный центр, оставив за своими партийными органами общее направление, идеологию и предоставив практическую работу центру. Так как кадетские взгляды находили отражение в деятельности либерального сектора особого совещания, то не лишне будет остановиться на отношении этой партии к вопросу о власти. Ростовская конференция кадетов 29-30 июня постановила в отношении общенациональной платформы считать руководящими начала, провозглашенные в декларациях адмирала Колчака и генерала Деникина. Она призывала к поддержанию власти и признавала необходимость диктатуры, которая должна быть не возглавлением революции, а преодолением ее, обузданием и революционной, и реакционной стихии. Осуждая старый централизм, съезд предлагал, однако, установить строгие нормы против всяких уклонений в сторону федералистских и сепаратистских течений. Наконец, что наиболее характерно, партия, учитывая соотношение сил, отнюдь не стремилась к приобретению руководящего значения в управлении. Наоборот, страшилась такого положения вещей. Ибо в этом случае, говорилось в резолюции, произошло бы враждебное отхождение других влиятельных общественных сил от власти и от правительства и противодействие с их стороны. И дело окончилось бы крушением не только кадет, но и подрывом власти и ускорением темпа и размаха реакции. Поэтому-то партийные органы приглашались к согласованным действиям с правыми и левыми организациями. Национальный центр всемерно и добросовестно поддерживал власть, проявляя терпимое отношение даже к тем мероприятиям правительства, которые расходились с политическими воззрениями центра и являлись результатом поражения или компромисса его сочленов, состоявших в особом совещании. Его противники сперва не были так лояльны. И не раз либеральная мера, прошедшая с трудом сквозь коалиционное чистилище, разбивалась в прах о дружное сопротивление исполнителей, по преимуществу принадлежавших к правым кругам. У государственного объединения отношение к власти внешне было вполне лояльным. Совет государственного объединения по важнейшим вопросам, по которым точка зрения его сходилась с правительственной, высказывался гласно в торжественных декларациях. В случаях расхождения стремился воздействовать через своих сочленов в особом совещании, при этом весьма напористо. Только один раз Кривошеин от имени Совета обратился непосредственно с письменным протестом по поводу первого проекта земельного закона Колокольцевского, в радикализме которого Совет усмотрел потрясение основ. Но в результате борьбы, введенной в недрах особого совещания, Совет Государственного Объединения, стремившийся сосредоточить в своих руках исключительное влияние на власть и не преуспевший в этом, состоял зачастую в лояльной к ней оппозиции. Печатного органа своего Совет не имел, но идеологию его отражала в большой степени газета «Россия», «Великая Россия», руководители которой Львов, Струве, полковник фон Лямпе, состояли деятельными участниками объединения. Интересно, что основатель газеты Шульгин не был единомышленником со своим органом в одном из важнейших вопросов – аграрном. Россия стояла неизменно на страже помещичьего землевладения, в то время как Шульгин писал однажды из Одессы о своих еретических мыслях. «Я думаю, что без решения аграрного вопроса ничего не будет. Наш мужик при всем своем варварстве здоров душой и телом, невероятно настойчив в своих основных требованиях. Наши помещики дряблы и телом, и духом, и здоровый эгоизм собственника, столь сильный у англичан и французов, в значительной степени ими утрачен. У меня появилось внутреннее убеждение, что бороться в этом отношении бесполезно. Но если землю все равно надо отдать, то возникает вопрос, правильно ли мы идем, откладывая этот вопрос до воссоздания России? Ведь главное препятствие этого воссоздания и есть эта проклятая земля. Письмо от 12 декабря 1918 года. Точно так же не было официального органа у Национального центра и партии кадетов. Свободная речь, основанная при содействии местного кадетского комитета и редактировавшаяся Соколовым, с течением времени стала отражать взгляды скорее самой правой группы кадетов и чаще всего личные взгляды самого редактора. Расхождение его с сочленами по партии достигло большого обострения и привело, в конце концов, к требованию последних заявить о том, что свободная речь не является органом кадетской группы. Такое заявление появилось действительно в мягкой форме, вскользь в одной из передовиц. «Нисколько не претендую на роль партийного официоза, мы, тем не менее...» и так далее. Не было на юге и правительственного официоза, так как газеты, выпускаемые «Освагом», были бесцветны и неавторитетны. Я вообще был против существования казенной прессы, считая предпочтительным оказание поддержки свободным органам, стоящим на национальной платформе, и не связывая их правительственной опекой. Но большого серьезного органа, действительно руководящего общественным мнением, Юг не создал. Мечтали о нем многие. Так Львов обращался к председателю особого совещания генералу Драгомирову, прося одобрения и моральной поддержки для создания большого органа печати, группирующего вокруг себя крупные силы, беспартийного, не связанного ни с какими классовыми интересами, выразителя национальной мысли. Кадры работников для нового начинания он видел в редакции «России» и считал, что успех, которым она пользуется, дает надежду справиться и с этой более трудной задачей. В конце мая телеграммой, подписанной Астровым, Федоровым и Шульгиным из Парижа, был вызван Струве, которому Шульгин писал: «Здесь с вашим приездом связывают открытие большой газеты, которая всех бы нас объединила и ставила бы вехи, ибо вехи сейчас страшно необходимы». Если все подобные начинания не увенчались успехом, то виною этому были не столько финансовые и технические затруднения, в общем, преодолимые, сколько психология общества и духовных руководителей его, которые не могли освободиться от классовых и партийных пут, не могли одни ставить вехи, другие следовать только в створе национального возрождения России. Я не могу назвать противоправительственной и деятельность Союза Возрождения в ее общем направлении. По мере роста сил и территории Юга отношение к нам становилось более внимательным и менее непримиримым. В моей апрельской декларации не были произнесены слова «учредительное собрание». Я говорил о народном собрании. Это обстоятельство, по признанию лидеров Союза, служило главным камнем преткновения в наших взаимоотношениях. Но с момента подчинения моего адмиралу Колчаку, обязавшемуся созвать учредительные собрания, это препятствие было устранено, и на заседании 1 июня Союз постановил оказать широкую моральную и реальную поддержку адмиралу Колчаку и генералу Деникину. Не знаю, как было на Востоке, но я на Юге никакой реальной помощи от Союза не видел. Признав необходимость поддержки борьбы и молчаливо примирившись с фактом существования военной диктатуры, Союз не шел далее огульной критики деятельности правительства, и «Утро Юга», газета, ставшая официозом Союза, помещала периодические резкие статьи против армии и власти. Только к осени 1919 года изменился тон нового официоза организации «Паруса». Изменилась как будто общая тактика Союза. Конференция партии народных социалистов, вдохновлявшая Союз Возрождения устами Микотина, заседание 22 сентября, в Союз входила и группа «Единство», признавала необходимым участие партии в организуемой власти, не считаясь с некоторыми отрицательными качествами ее. «Нельзя, — говорил он, — ограничиваться одной только оппозицией. Партия должна стать на линию сотрудничества, подвергая благожелательной критике и действия власти». Сообразно с этими взглядами, партии народных социалистов и Союзу Возрождения вменялось в обязанность участия в выборах в городские и земские самоуправления и в будущий законодательный орган Юга России не только по избранию, но и по назначению. Но тут же конференция ослабляла принятое решение, ограничивая это участие санкцией Центрального комитета партии. Тут же, в самый разгар нашей борьбы с центробежными силами, партия, до того боровшаяся против самостийности Агеевых и Бычей, для выпрямления правительственной политики призывала своих сочленов к поддержке краевых образований как противовеса централизации и, может быть, реакции. Только указанные три организации имели то или иное непосредственное отношение к государственной работе. Что они могли дать южной власти? Тая в идеологии и в практике своей ряд непримиримых антагонизмов, они к тому же захватывали лишь тонкий слой русской интеллигенции, не проникая корнями своими в толщу народную. Их относительный вес и значение основывались не на поддержке масс, а лишь на участии лиц, составивших себе имя, у многих заслуженное на поприще государственной, политической или общественной деятельности. Поэтому-то эти организации могли дать и давали только совет, а не опору. Найти опору ни я, ни они не сумели.